Рассказ 11. Наростами. Я лежал нагишом на плоской каменной глыбе, прогретой весенним солнцем, и сквозь опущенные ресницы наблюдал за весной вокруг. Она и в самом деле пришла, с зеленью и птичьим пением, с голубым небом и теплым солнцем, наша вторая весна в этих местах, в этом мире. Дул ровный приятный ветерок, и немного чудно было видеть внизу, в ложбинке рождающегося оврага, покрытый черными крапинками сугроб дотаивающего снега. Из-под него вытекал ручеек прозрачной воды. Я прикрыл глаза совсем и слегка потянулся, потом расслабился снова, ощущая приятную истому. Подумал сонно. Это из меня выходит зима. Пожалуй, мне бы удалось уснуть, но снизу послышался короткий свист, и я, приподняв лениво голову, увидел возле сугроба Вадима. Он стоял голый по пояс и смотрел снизу вверх. Я махнул ему рукой, без особого раздражения от того, что не дали поспать, и, не опуская головы, смотрел, как Вадим ловко скачет вверх по откосу. Мне пришло в голову, что этот парень не очень-то и похож на прежнего моего друга. Тот Вадим был плотный и развалистый, с линцой во взгляде, словах и движениях, а этот — быстрый и худощавый, из-под согнанного веса проступили широкие плечи и рельеф мускулов. «А в тебе-то самом?» — спросил я себя, вновь уткнувшись в сгиб руки. «В тебе-то много осталось от прежнего. Не разных там генов хромосомов, а во внешности и в привычках, а? То-то! Совершенно уж точно! У того Олега не было привычки голым загорать в середине апреля. «Привет!» Вадим опустился рядом, скрестив ноги. Я посмотрел на него снизу вверх одним глазом и спросил: «Слушай, а я сильно изменился?» «Нет», — уверенно ответил Вадим, — «привычка задавать странные вопросы у тебя осталась». Я довольно кивнул и отвернулся, надеясь, что Вадим посидит молча, а то и вовсе завалится рядом и тоже удрыхнет. Но вместо этого он весьма болезненно ткнул меня пальцем между лопаток и спросил: «Корабль-то будем строить?» «Непременно», — отозвался я. «Дракар, как у Иванова». «Ну я серьезно», — он повторил тычок, только больнее. «Интересно же». «Интересно будет, когда мы ухитримся отплыть подальше и перевернемся», — пояснил я. «То-то все меня благодарить будут». «Отстань, я не Крапивин, пусть вон Санек строит». «Вот на его-то лоханке мы точно перекинемся». Проницательно, надо сказать, заметил Вадим. «Вспомни ту историю с планером». «И хорошо, что не полетел. Я эту историю помнил. Мог бы как раз полететь, а что потом?» «Да», — согласился Вадим и спросил вдруг. «Тебе вообще не кажется, что мы стали намного реже дом вспоминать?» Я перевернулся на спину и довольно жестко заметил. «Дома живут другие ребята, старше нас. Ты уже школу окончил, а я в выпускном классе». «Да все это я знаю», — так же жестко ответил Вадим. «Но и ты знаешь, что я имею в виду, так зачем же вертишься?» «Ну да, реже вспоминаем», — я вытянул руки над головой, — «и меня это не очень огорчает». «Да», — непонятно сказал Вадим, — «ты сильно изменился, князь. Я тебе отдыхать помешал, кажется». «Ладно», — я сел, — «хватит, не тыркай меня». Настроение испортилось. Я подтащил к себе снаряжение, достал метательный нож и с силой послал его в дерево, стоявшее в десятке метров. Нож вошел в ствол на уровне человеческого горла с коротким сырым стуком. А я вскочил и начал одеваться. Куртку кинул на одно плечо, туфли, связанные шнурками, на другое. И запрыгал вниз. Босиком. Черта с два, я прежний стал бы просто так ходить босиком. Около сугроба я оглянулся. Вадим по-прежнему сидел на краю глыбы и на меня не смотрел, но я крикнул ему снова, только уже совсем зло: «Не тыркай меня!» И тихо чертыхаясь, проломился сквозь кусты, как советский танк через фашистские заграждения. Танюшка меня нашла на берегу лесного озерка, где я хмуро сидел, уперев палаш между широко расставленных ног. Она даже не попыталась завести разговор, просто аккуратно подстелила куртку и села рядом. Аккуратно, как подстелила куртку, начала ножом подрезать ногти на руках, тщательно оставляя ладонь и любуясь после каждого движения ножом. Потом она положила мне на колено мой метательный нож со словами «Еле вытащила!» И вдруг зло: «Все кончится этим ударом клинка, ты понимаешь это?» Я сунул нож в чехол и молча, долгим взглядом посмотрел в глаза Таньки. Глаза у нее были бешеные, сумасшедшие глаза. Тогда я просто положил руку ей на щеку, и Танюшка, вздрогнув, привалилась к ней, как к стене, и жалобно так сказала: «Это просто зима, Олег, это зима из нас выходит, тяжелая была зима». А до нее была тяжелая осень, и лето было тяжелое, и весна, и зима, и осень, да и лето нелегкое, не выдержав язвительно, уточнил я. «Да ладно тебе», — попросила Танюшка, и я, обняв ее, привалил к себе. Спросил: «Хочешь увидеть Большой каньон, как в золоте Маккенны?» «Хочу», — ответила Таня. «А Ниагару?» «И Ниагару хочу». «А Байкал?» «И Байкал». «А Камчатскую долину гейзеров?» «И ее», — Таня засмеялась. «Ты все памятники природы хочешь перебрать, не старайся. С тобой мне даже Сахару хочется посмотреть или Восточную Сибирь». «А что плохого в Восточной Сибири?» — не понял я. «Эх ты!» — она щелкнула меня по лбу. Больно, аж звон в ушах послышался. «Там болото!» Она намеревалась щелкнуть еще раз, но я поймал ее руку и ловким толчком опрокинул девчонку на спину. Танюшка не менее ловко пихнула меня в живот, полусерьезно вывернулась из захвата. Я все-таки скрутил ее и, присев на живот, прижал раскинутые руки девчонки к земле. Танька сердито шипела. Она ненавидела проигрывать даже в шутку. «Попалась», — удовлетворенно объявил я. «Попалась», — согласилась Танюшка, тут же дернулась изо всех сил, но я со злорадным смехом удержал ее. «И какая судьба меня ждет?» «Я буду тебя насиловать», — пообещал я, — «по праву победителя». «Испугал!» — дерзко фыркнула девчонка. «Свяжу!» — я устроился на ней поудобнее. «Раздену!» — «Нет, раздену!» — «Свяжу!» — «И надругаюсь изо всех сил!» «Немногочисленных!» — заметила Танька, и я не успел опомниться, как слетел с нее, сброшенный ловко закинутой на шею ногой. «Уроки самбо даром не пропали!» «Теперь мы поменялись местами. Я мог бы скинуть Танюшку, но вместо этого остался лежать. Было приятно видеть ее улыбку и даже ощущать ее вес. И я понял, что мы действительно перезимовали, пережили это страшное время, остались живы. Правда, не все. Но эта мысль только подстегнула меня, Танюшку, похоже, тоже. Во всяком случае, уже через минуту мы освободились от лишней одежды, ото всей. И Танька что-то шептала, задыхаясь мне в ухо. «Зря она говорила про немногочисленные силы. Ой, зря!» Когда я свалился, наконец, рядом с ней, Танюшка жмурилась в весеннее солнце, как облопавшийся сметаны котенок. Я провел ладонью по ее вздрогнувшему животу, ну и пресс накачала. И ниже, естественным плавным движением. «Хватит, хватит!» — Танюшка засмеялась, но руку не оттолкнула и расслабилась, позволив мне делать все, что хочется. Правда, сейчас я временно не был способен на что-то серьезное, если честно. «Вот тебе и книжный мальчик», — она лукаво покосилась на меня. «Не очень-то я и книжный», — не обиделся я. «Да, пожалуй», — согласилась Танюшка задумчиво. «Там тебя могли так назвать только те, кто тебя плохо знал. Спокойный, тихий, вежливый, а где сядешь, там и слезешь». «Спасибо». Мне стало смешно, но я поблагодарил искренне и тут же добавил: «Но вообще-то, познакомься ты со мной на пару лет раньше, я бы точно показался тебе книжным». «Я таким и был. На пару лет раньше я всех мальчишек презирала», — призналась Танюшка. «Кроме Черныша, он тогда щенком был. А помнишь, — оживилась она, — как ты в феврале подрался около кинотеатра?» «Помню», — улыбнулся я. «Из-за тебя, кстати». «А я о чем?» — кивнула она. «А вот интересно, что бы ты сейчас сделал с тем парнем?» «Не знаю», — я пожал плечами и, подумав, спокойно добавил. «Сейчас бы я, наверное, его убил, еще до того, как он замахнулся». «Да, пожалуй», — согласилась Танюшка и хмыкнула. «Тебя, кстати, это не пугает?» «Кстати, нет», — Я лег поудобнее. «Пусть не замахивается. Ты вообще, Тань, вот подумай, насколько лучше было бы в мире, если бы каждый знал, что в ответ на грубость или жестокость его могут немедленно убить. Подумала?» «Вполне», — ответила она и вдруг приподнялась на руке. «Олег, сюда кто-то бежит! Олег, Фирс бежит!» «Черт!» Я сел, потянул к себе одежду и оружие. Танюшка лениво прикрылась курткой. Олег в самом деле спешил. Бежал, с разбегу прыгал с камня на камень, придерживая свою волонку. Увидев нас, замахал рукой и, остановившись, крикнул: «Олег, скорей! Наши грызутся!»